Прошу, научи меня. Часть вторая. Закончив с очередным рабочим днем, откинулась на спинку кресла, уставившись в потолок. Рисование идет хорошо. Первую половину главы я уже закончила, и вроде как могу даже эротическую сцену сама отрисовать. Прошлого опыта с Хару мне вполне хватило. Вот только почему-то хочется еще немного поучиться. Глава первая. Дотянувшись до телефона, нашла нужный номер и уже собралась позвонить, как палец дрогнул. А что ему сказать, что мне нужно еще немного практики? Хару, интересно, Хару был доволен в прошлый раз? Он, конечно, сказал об этом, но... К черту! Послышались гудки, а затем и сонный мужской голос. Неудивительно, 8 утра, да еще и воскресенье. «Мию, ты что ли? Доброе утро!» — зевнул парень. «Доброе, Хару, разбудила?» «Ага, ты время видела вообще?» «Видела. Я уже работаю вовсю, пока ты дрыхнешь», — ухмыльнулась, чтобы показать свое превосходство. «На самом же деле сижу с красными щеками. Стоило подумать о втором нашем разе, как по телу прошлась волна возбуждения, а соски затвердели. «Я вчера поздно лег. Мию, ты что-то хотела?» «Да, Хару, у меня на днях сдача последней главы, той истории. Мне, в общем, мне нужна твоя помощь еще раз». «А, одного раза было мало?» «Я не поняла, тебе настолько не понравилось?» Выдала, еще сильнее смутившись и даже слегка расстроившись. «Нет, дура!» — ответил он на мою агрессию тем же. «Просто ты же это делаешь из-за работы. Уверена, что хочешь идти на такие жертвы?» «Я... нет, это не жертвы. Я и сама хочу повторить». «Хорошо, я приеду через пару часов. Дай еще немного поспать». «Договорились». Глава вторая. Так и случилось. Прошло около 2 часов, как в дверь постучали. Хару приехал с бутылкой вина. Решил, видимо, в этот раз взять поменьше. Хотя мы вообще не договаривались насчет алкоголя. Увидев меня в коротеньких джинсовых шортах и откровенной майке с большим вырезом, парень смутился, отведя взгляд. Я и сама покраснела. Сейчас мы напоминали 2 школьников-девственников. «Привет». «Ага», — ответила также скромно. «Заходи». «Да». Хару прошелся по комнате и заметил на столе ту самую незаконченную работу, а рядом тетрадь со сценарием. «Хару, садись пока на кровать. Ну, в общем, будь как дома, как всегда, в общем, а мне нужно в душ». «Понял, иди». Тогда я еще и не догадывалась, что он решит сделать все, чтобы моя глава получилась хорошей. Придя в себя под струями холодной воды, хорошенько ко всему подготовилась. Прошлась бритвой по телу, нанесла крем, уложила волосы, надушилась приятным ароматом. В общем, сделала из себя какую-никакую конфетку. Надеюсь, Хару оценит. Выйти решила сразу во всеоружие, чтобы хоть как-то нас расслабить. Укуталась в полотенце и, придерживая его рукой, открыла дверь ванной. Хару все так же сидел на кровати с... «С той тетрадью? Он что, сценарий решил изучить?» «Хару!» «Неплохая глава», — усмехнулся парень, отложив тетрадь. А как взглянул на меня, сразу покраснел. «Мию, ты чудесно выглядишь». «Спасибо». «Давай выпьем, что ли?» «Да». Налив по бокалу и тут же опустошив их, довольно вздохнула. «Стало легче». Сидя сейчас на полу все в том же полотенце, взглянула на серьезного парня, хмыкнув. «Слушай, Хару, если ты не... ну, не хочешь, я пойму». «Нет же, я наоборот. Ну, то есть, я не против и...» Вся эта тарабарщина рассмешила. Только после этого и парень немного успокоился. «Что бы мы ни делали, все равно остаемся друзьями детства, самыми близкими из всех». «Слушай, Мию», — начал он, когда второй бокал также опустел. «Может, начнем?» «А? Уже? Я... хорошо. Ты изучил сценарий, да? Я не просила, но...» «Да, изучил. Сегодня необычно будет». «Угу. Да что со мной такое? Решив больше не медлить, поднялась с пола и подошла к парню ближе, разжав пальцы, опустила полотенце. Оно ослабло и тут же упало на пол, оголив все изъяны моего тела. Сильные мужские руки опустились на мою талию. Грубые прикосновения возбуждали сильнее. Мне нестерпимо было даже просто стоять в таком положении. Хару ведь видит всю меня, видит все мои места. Приблизившись, он поцеловал меня в пупок, отчего по телу прошлась волна наслаждения. Второй поцелуй выше, в грудь. Руки также поднялись, сжав мое достоинство пальцами. Третий поцелуй в сосок. Прильнув к нему, Хару начал лизать возбужденную область. Сжав зубки, чтобы не начать стонать слишком рано, я выпрямилась. Одна моя рука опустилась на голову другу детства. Вторая ушла назад, подрагивая. «Хару! Ах!» Все же не сдержалась, издав тихий нежный стон. Потянув меня к себе, Хару повалил на кровать. Не стала сопротивляться. Руки хотели обвить мужскую шею и притянуть к себе, чтобы поцеловать. Как же хочется его поцеловать! Но вместо этого Хару схватил конечности и завел мне за голову, тут же вытащив из-под одеяла длинный меховой поясок от халата. «А? Я его здесь не оставляла? Неужели Хару подготовился?» Быстрыми движениями он связал мои руки. Последний узел притянул их к металлической перекладине кровати, зафиксировав. «Хару!» Вместо ответа он скользнул по моему телу своим пылким языком. Меня взяла дрожь, когда язык прошелся от груди к талии и ниже. Бедрам тоже досталось. Хару обхватил их, начав нежно мять, целовать. В один момент его язык добрался до влагалища и проник внутрь. Тут же вскрикнув, я выгнулась и машинально дернула руками, но сдвинуть их не получилось. Хару крепко привязал. Мне не выбраться. Видимо, это и есть то самое извращение, которое придется рисовать. Но и на этом не закончилось. Решив, видимо, поэкспериментировать, Хару достал из кармана штанов лоскут ткани. Это было не по плану, но тогда почему мне так хочется, чтобы он продолжил? Парень завязал мне глаза. «Хару, доверься мне». «Продолжай, прошу, ах». Завязанными глазами все мои чувства обострились. Язык внутри ощущался совсем по-другому. Тело возбуждалось куда сильнее и быстрее. Не прошло и минуты, как непроизвольно свело ноги, простонав в голос. Внутри стало влажней. Хару почувствовал это, издав тихий смешок. «Кончила извращенка!» «Заткнись!» «Не могу поверить, что простая ткань может так сильно изменить процесс. Почему так здорово? Почему тело так горит? Почему внизу так влажно? Первый наш раз не идет ни в какое сравнение с этим». Глава третья. Приставив головку ко входу, Хару медленно протиснулся. По телу пробежались мурашки. Выгнувшись, раскрыла рот, издав очередной стон. Внутри так жарко, член заставляет чувствовать себя настолько хорошо. С каждым сантиметром становится все лучше. Чувствую, как Хару проникает все глубже. Я не вижу его, лишь слышу легкие мужские стоны. Чувствую сильную хватку на своих бедрах, ощущаю жар его тела. Медленно наращивая темп, он заставляет меня стонать все громче, все чаще. Член уже входит на всю длину, но все еще продолжает ускоряться. Ограниченные движения возбуждают лишь сильнее. Двигать могу только ногами, и то их прижимают к кровати. Через какое-то время Хару уже долбил меня, словно секс-куклу. Член влетал все быстрее, все глубже. Стоны стали чем-то неотъемлемым, разбавившись сексуальными шлепками и хлюпаньем. Комната наполнилась нашим ароматом. Мы оба были на пределе. Хару чувствовал это по моему сжимающемуся влагалищу. Я же чувствовала подружество ствола внутри себя. Член пульсировал все сильнее, в Ходил все быстрее, головка билась о стенку, доставляя максимум удовольствия. Сдерживаться просто невозможно. «Хару, ах, я сейчас, кон, ах!» Ноги снова задрожали, а внутри стало еще влажнее. Всплеск моих соков заставил член задрожать. Головка стала шире и тут же выплеснула внутрь горячую субстанцию. На секунду показалось, что сейчас расплавлюсь. Сперма Хару заполнила мою матку и даже начала вытекать. Я ощутила ее на своих ногах у половых губ. Член все еще подрагивал, находясь внутри. Парень же сильнее надавил на бедра, отчего мое тело вытянулось. А затем мы ослабли. Приблизившись ко мне, Хару поцеловал в шею. Я ничего не видела, а потому вздрогнула, не ожидая подобного. Следующий поцелуй попал в цель. Грубые мужские руки впились в мои, раззадоривая. Языки сплелись в удивительном танце. Рука Хару опустилась на грудь, начав сжимать один из сосков. После поцелуя сразу вырвался стон. Я уже хотела что-то сказать, но Хару вновь заткнул меня губами. В один момент он стянул повязку с лица. Я уставилась на парня, не в силах произнести и слова. Хару же улыбался, смотрел на меня и улыбался. «Какой чудесный взгляд, Мию!» «Хару, твои хрустальные глазки прекрасны!» «Прекрати, не смущай меня!» От таких комплиментов соски снова начали затвердевать. Возбуждение уже приходило по накатанной. «Мию, я знаю, что никогда такого не говорил тебе прежде, но я вижу в тебе девушку». «А, Хару?» «Вижу, уже давно, еще со времен средней школы». «Чего, Хару, ты? Ты серьезно сейчас? Ты Лю...» «Да, я влюбился в тебя еще в средней школе. В момент, когда мы сели за соседние парты, я уже думал только о тебе. Но, Мию, я боялся. Не хотел разрушать наши отношения. Мы ведь друзья детства. Подумал, если признаюсь, а ты откажешь, то и дружба канет в лету. Поэтому...» «Ты выбрал дружбу», — прошептала дрожащим голосом. По щеке потекла слеза. «Прости меня». «Хару, я дура. Я ведь не замечала этого. Боже, даже с парнем тебя знакомила». «Да, хреново тогда было», — выдавил он улыбку, отведя взгляд. «Я и сам начинал отношения, чтобы хоть как-то отвлечься, но не смог полюбить другую». «Хару, ты можешь предложить мне сейчас?» «Правда? Мию, ты не шутишь?» «Нет, я, похоже, и сама влюбилась в тебя». «Тогда давай начнем встречаться. Мию, я люблю тебя». «Да, я согласна». Слившись в очередном поцелуе, мы отдались страсти. Уже ничего не беспокоило. Даже мысли о главе отступили куда-то в сторону. Сейчас весь мой мир зациклился именно на нем, на человеке, что всегда был рядом. Глава четвертая. «Потрясающе!» — выдал редактор, закончив ознакомление с главой. Я стояла перед ним, смущаясь и смотря в пол. «Мию, ты и впрямь справилась». «Рада, что вы оценили». «Видимо, советы помогли. Как ты опыта набиралась? Видео смотрела? Читала?» «Я, наконец, смогла заметить человека, который был влюблен в меня много лет». «О, парня себе завела, значит. Рад за тебя, Мию». «Спасибо». «Сегодня же отправим главу начальству. Если все пойдет хорошо, в чем я уверен, эта манга может получить продолжение. Готова стараться и дальше». «А? Снова эротика?» «Ну да. Знаешь, какие рейтинги собирают подобное?» «Да, поняла. Я постараюсь».